Глава 17.1. Наследие, страница 1, читать онлайн. Мисс Браун, мистер Фулагар, мужчина в гражданской одежде встретил нас на станции дилижансов. Меня зовут Перрескью, я являюсь администратором структуры ликвидаторов в Истрии. Я была рада, что нас встретили. Я не была уверена, что они успели получить наше назначение, но, к счастью, Себастьян Торн организовал все как положено. У нас даже было официальное задание, хотя оно и казалось немного бессмысленным. В Истрии можно было отправить любых других ликвидаторов, не привлекая ордонских героев, тех, кто спас принцессу. «Может, мне сменить фамилию, Айви?» — внезапно весело спросил меня Макс. «Слишком уж она известная. Дело твое, пожалуй, я плечами». Но вообще-то это было не так просто. Макс был наследником титула, аристократом, и принадлежал к древнему роду. Отказавшись от фамилии, он отказался бы и от своего рода и титула, перестав быть аристократом. «Выстрои, тебе все равно это не сделать. Уже поздно, мистер Паска будет ждать вас завтра в 8 утра в своем кабинете. Мисс Браун, вы сможете показать мистеру Фулагару, как добраться до штаба?» «Конечно. И вы можете называть меня по имени», — с улыбкой ответила я. «Вы тоже можете называть меня Перри». Макс бросил на нас недовольный взгляд, но ничего не сказал и не предложил называть его по имени. «Апартаменты в этот раз мне выдали другие, чуть меньше, но в том же районе, а апартаменты Макса находились в соседнем здании. Не пригласишь?» – спросил меня Макс. «Мне кажется, ты очень замерзла», – он кивнул на свой пиджак, который все еще был на моих плечах. «Ничто так не греет, как тепло другого человеческого тела». Не теряя ни секунды, я вернула ему пиджак, и Макс медленно прижал его к лицу, показательно сделав глубокий вдох, смотря мне прямо в глаза. Это невероятно смутило меня, я почувствовала прилив крови к щекам, словно он сделал что-то очень неприличное. «Спокойной ночи, Макс», — постаралась невозмутимо ответить я. «Буду ждать тебя здесь в 7 утра», — хмыкнул стихийник. На следующий день я отвела Макса в здание штаба, но прежде показала единственное нормальное место, где готовят кофе. Слава богам, кофейня не закрылась за время моего отсутствия. Я скучала по Алфине и чувствовала себя виноватой из-за того, что ни с кем не попрощалась, но сейчас у нас будет возможность написать друзьям. В сегодняшних истрийских газетах несколько раз упомянули королевский бал в Ордоне. Но, конечно, это была другая страна, а потому каждого ликвидатора отдельно не отмечали, упомянули только речь короля и то, что принцесса впервые открывала бал, на радость жителям Астурии, которые не так часто видят свою драгоценность. Клиффорд Паска выдал нам задание, а мне сказал прийти к нему через неделю, для меня готовит дополнительную работу. Макс будет дополнять 3 разные команды, только одна из которых была из Солариса, в этих командах не хватало стихийников. Но сначала его на неделю отправляли на экспертное обучение по оценке ситуации, организованное специально для него. Цель этого обучения – научить Макса использовать стены огня в безопасной манере, так, чтобы не задеть никого другого, и только тогда, когда это было необходимо, при этом используя минимальное количество резерва. Меня должна была забрать Лора, и моя работа заключалась в том, чтобы тренировать ликвидаторов использовать артефакт огненной сферы. В дополнение, вместе с Миллардом и Лорой мы должны были работать над оптимизацией размера артефакта, возможностью сохранять больший заряд или же тратить меньший заряд, без увеличения веса и объема. «Меня сейчас заберет Лоран», — сказала я, внимательно наблюдая за лицом Макса, надеясь предупредить его о предстоящей встрече с его матерью. «Я надеялся, что мы будем вместе, на одном задании, в одной команде», — наконец-то, недовольно пробормотал Макс, совершенно не реагируя на мои слова, на упоминание имени его матери. «В Ордоне я подавал прошение, чтобы меня перевели в вашу команду, но мне ответили, что вы слишком хорошо сработались и вакансий нет. Я не знал об этом, хотя, конечно, логично, что Макс хотел быть со своими друзьями и бывшими однокурсниками, а не с незнакомыми магами. То, что Макс не отреагировал на имя Лоры, означало, что он не знал фамилию, которую взяла его мать после развода с Тедом Фулагаром. В коридоре послышались быстрые шаги, характерные для Лоры. Увидев нас, женщина холодно улыбнулась, не представив себя, и сразу же позвала меня в мастерские. «Айви, пройдем в 3-ю мастерскую. Миллард уже там, остальное расскажу по дороге». Не сказав больше ни слова, она прошла вперед, оставляя меня в полной растерянности. Макс рядом со мной не узнал ее, не узнал собственную мать, которую не видел с тех пор, как ему было 6. Возможно, она перекрасилась, подстриглась, изменилась. Но Лора не могла не узнать его и не могла не знать, с кем я прибыла. Она просто решила делать вид, что Макса не существует, игнорировать его. «Все в порядке?» Макс не понимал причину моего ступора. «Тебе, наверное, пора. Пожалуйста, если тебя уведут на многодневное задание, дай мне знать», — попросил он. «Мой распорядок ты знаешь. Неужели это все?» «Макс даже не встретит собственную мать?» «Хор, хорошо», — неловко ответила я и устремилась за Лорой. Мое сердце стучало так, будто это меня сейчас проигнорировала мать, которая не видела меня более 15 лет, а не Макса. «Лора, я быстро догнала женщину, она как раз шла к третьей мастерской. И это все, вы не скажете ему?» «Я не могла сама сказать Максу, мне запретили передавать ему любую информацию, касающуюся его семьи, в которую входила и Лора. Скорее всего, ее личность была скрыта не случайно, думаю, это было сделано для того, чтобы скрыть ее от Теда Фуллагара. Не скажу ему что, не лезьте не в свое дело, Айви, целее будете, рисковато», в своей манере ответила моя бывшая начальница. Я больше не была уверена, что это не мое дело. Мы все в это вовлечены, так или иначе, через Теда Фуллагара, его круг, прошлое. Ведь именно Лора присутствовала при инициации отца Макса, когда тот прибыл в Истрый. Вы прекрасно знаете, что я втянута в это, и целее мне уже не быть. Ваш бывший муж угрожает моим родителям и почти отправил меня и вашего сына в страны, где мы потеряем защиту. И вы хотите делать вид, что ничего не происходит. Командир же сказал вам. Договорить я не успела. Лора схватила меня за рукав и затащила в какую-то подсобку. Заткнись. Она прижала меня к стене, и я слегка поморщилась, но не двинулась. Лора была ниже меня, я знала, что легко освобожусь, если понадобится. Никогда не называя его моим сыном вслух, при всех. Мне плевать на Макса, не вспоминай этот период моей жизни. Мне это не интересно. Я покачала головой, шокированная ее реакцией. Я знаю, что вы 1.5 года судились за права над ним. Что он сделал, чтобы заслужить вашу ненависть и равнодушие? Замолчи. Просто заткнись, мне плевать на него, не смей говорить ему. Ему было 6 лет, ты ничего не знаешь, Айви. Какого черта ты лезешь в это дело? Ее лицо исказилось от боли и злости. Я уже по уши в этом. Я понимаю, что ты боишься Фуллагара, но давай работать вместе. Я уверена, правда здесь, в Истрии. Инициация, о которой говорила Киндра Уллер, прошла здесь, и ты была в этот момент. Расскажи мне, что знаешь, чтобы у нас был шанс. Нет, заткнись. Ты не понимаешь, через что я прошла. Я не буду бороться с Фуллагаром. Мы обе тяжело дышали, гневно смотря друг на друга, и я надеялась, что стены этой подсобки достаточно толстые. Я понимала, что Лора боится, банально боится Фуллагара, но зачем переносить свое отношение на Макса? Ему было 6 лет, что мог сделать ребенок, чтобы так оттолкнуть ее? Ты просто боишься, Лора, но это не выход, невозможно так жить. Заткнись, я уже сказала тебе, ты представить себе не можешь, что он может сделать. Ты живешь своей благополучной, чистенькой жизнью, так живи ей дальше, не лезь в это, Айви. На кону стоят жизни тысяч людей, Лора, умоляюще прошептала я. Мне плевать на них, никто не помог мне, когда я месяцами умирала в чертовом каменном мешке в Цитосе, когда меня заставили сделать невозможный выбор. Я была совершенно одна, одна. Я потратила годы на то, чтобы отстроить свою жизнь, отстроить себя заново, и я не позволю разрушить все это глупой девчонке с синдромом спасительницы. У меня не осталось ничего, что я могла бы еще отдать. Лора отпустила меня, и я стояла оглушенная. Боль, которую Лора испытывала, боль в ее словах, пронзила меня насквозь. Что с ней сделал Фуллагар? Что случилось с ней тогда, 16 лет назад? Я не хотела ковыряться в ее ранах и чувствовала себя ужасно, но я боялась, что у меня не будет больше возможности задать ей эти вопросы. Если тебе нечего больше отдавать, нечего больше терять, то почему ты боишься? Стоя ко мне спиной, Лора замерла, заметно вздрогнула. Потому что он все еще там, сказав это, она вышла из подсобки, громко хлопнув дверью. Я была уверена, что Лора не захочет продолжать работать со мной после нашего конфликта. Однако я ошиблась, она умела четко разделять рабочие отношения и личные. Как только я переступила порог мастерской, она вернулась к своему прежнему поведению. Мы вновь разговаривали на «вы», и она делала вид, что между нами не было никаких разногласий. Более того, она продолжала уважать меня как профессионала. Из-за того, что у меня и Макса были разные задания, мы редко виделись, в основном в здании штаба и только в конце дня. Макс завершил свое ускоренное обучение, стихийников такого уровня было немного, и его курировал сам Клиффорд Паска. Хотя уровень Макса, конечно же, был выше, чем у нашего начальника. А вскоре после нескольких выездов, Фулагар стал знаменитостью благодаря тому, что в одиночку мог уничтожить намного больше теней, чем остальные ликвидаторы. Ему, правда, ограничивали частоту использования заклинаний высшего уровня, чтобы сберечь его резерв. Я отправила Себастьяну Торну множество писем в Ордон, в башню ликвидаторов, по безопасному каналу, спрашивая, когда меня вернут. События в Колвилле должны были произойти совсем скоро, и мы оба, Макс и я, обязаны там присутствовать. Особенно Макс. Но пока мне велели сосредоточиться на нынешнем задании, мистер Паска дал мне дополнительное поручение и выделил двух стихийников, одним из которых был Бак, сопровождавший меня и Лору в башню теней в первый раз, а другого звали Карстин. Я знала, что Себастьян Торн и Клиффорд Паска, а точнее, люди в их структуре, которым они доверяли, исследовали все записи о башне теней и инициации, включая данные из Эстрейского королевского архива. Эта земля действительно принадлежала Фулагарам, но доступ к ней был защищен Эстрейским правительством, королевскими стражами или ликвидаторами, поскольку это место считалось очень опасным для гражданских. Большое количество данных о Фулагаре было засекречено, либо же мне не было положено о них знать. Мне передали только ту информацию, которая была связана с моим заданием и башней теней. Каждый наследник Фулагара входил в башню только один раз, обычно в возрасте 23-25 лет, за исключением Тида Фулагара, который сделал это намного позже. В отчете было заключение о том, что скорее всего, в башню могли пройти только артефакторы, из-за того, насколько строго род Фулагар пытался сохранить чистоту крови, никогда не выбирая в супруги представителей другой магии. Мне не сообщили причину, но, по словам Киндры, это было связано с тем, что дед Макса по какой-то причине не хотел, чтобы Тед Фулагар входил в башню и принимал наследие. В итоге Тед все же сделал это самостоятельно. Наследием, как я поняла, Тед Фулагар считал именно круг и управление им, хотя подтвердить эту теорию я не могла. Компанией он начал управлять намного раньше и был введен в управление своим отцом, дедом Макса. Следовательно, речь шла не о компании. «Почему мы не расскажем обо всем Максу?» – спросила я мистера Паска в нашу единственную встречу. «В конце концов, он может знать намного больше, чем мы, и мог бы помочь нам с расследованием. Из всех стихийников он самый сильный, и он не поддерживает своего отца. Он ничего не знает». Ответ мистера Паска шокировал меня. «Мы считаем, что Макс слишком опасен. Руководство, точнее, его величество король Адалрик, принял решение не рассказывать ему о башне и круге, опасаясь, что он сам захочет принять наследие и продолжить дело своих предков. Эта секретность давила на меня. Каждый раз, видя Макса, я чувствовала себя все более виноватой. Мы расследовали прошлое, настоящее и будущее его семьи, решали судьбу его рода. Его мать находилась в этом здании, всего несколькими этажами выше, и он ничего об этом не знал. На каждое мое возражение я получал один и тот же ответ. Это решение его величества, и если я буду настаивать на том, чтобы рассказать Максу правду, его исключат из рядов ликвидаторов. Не меня, а его. С учетом всех проблем, в которые Макс уже влез из-за меня и ликвидаторов, лишение работы означало бы потерю защиты. В этом случае ничто не остановит Фулагар от того, чтобы отправить его в Цитос. Цитос – маленькая холодная страна, скрытая за высокими снежными горами Тернового хребта, была изолирована от остального мира. Попасть туда можно было по единственной дороге, проходящей через туннель, прорытый 4 века назад заключенными многочисленных тюрем, располагавшихся в этой стране. Терновый хребет преграждал магические потоки, делая Цитос недоступным для порталов. Именно туда Тед Фулагар решил отправить своего старшего сына. Именно об этой стране говорила Лора. «Я сейчас умру от голода, Айви», — громкий голос Макса вывел меня из мыслей. «Я виделась с ним всего 5-й раз за несколько недель, и мы собирались пойти в ресторацию недалеко от апартаментов ликвидаторов вместе с Миллардом и несколькими людьми из команды Макса. Лору я тоже пригласила, но она, конечно, не пошла. Она предпочитала делать вид, что Макс не существует, и это его нисколько не обижало. Он считал, что моя временная начальница – колючий человек, никому не доверяющий. В этом он, впрочем, не ошибался. Оказавшись внутри, мы сразу заказали еду. Я усмехнулась, заметив, как официантка с богатыми формами приветственно улыбнулась Максу. Прошло всего несколько недель, и стихийник уже обрел поклонниц как в здании штаба, так и за его пределами. Макс сегодня в одиночку уничтожил 6 теней. Без него нам пришлось бы звать 2 отряда. Восторженно щебетала целитель одного из отрядов Макса, симпатичная смуглая истройка по имени Анны, которая выглядела на пару лет старше нас. Макс ответил ей широкой, довольной улыбкой, от которой, я уверена, растаяло еще несколько сердец в этой ресторации. От скромности он точно не умрет. Свою новообретенную популярность среди истрейских ликвидаторов Макс воспринимал как нечто само собой разумеющееся, и то, что его аристократический статус здесь играл меньшую роль, никак это не меняло. «Здорово, я скучаю по полевым выездам», — честно призналась я, желая поддержать разговор. Анна посмотрела на меня с неким превосходством. «Ничего, уверена, в ваших мастерских тоже интересно, наверное», — саркастически сказала она, затем посмотрела на молчаливого милорда с тем же выражением превосходства, а после перевела взгляд на меня, словно показывая, что ничего интересного в этом не видит и просто изображает вежливость. И что это значит? Айви одна из лучших в поле, и она является первым живым пользователем артефакта огненной сферы, который помогла изобретать вместе с Миллардом, внезапно холодно ответил Макс, заметив наш небольшой диалог. Анна растерянно погладила толстую светлую косу, глядя на Макса слегка виновата. «Да я это имела в виду. Лорд Фуллагар, к нашему столу внезапно подошел старый мужчина, седой и очень худой. Лорд Фуллагар, это правда вы? Я и не узнал вас. Помню вас совсем ребенком». Макс с удивлением смотрел на старика, явно не узнавая его. «Это я, Лоренцо, я служил еще у вашего деда и даже помогал вашему прадеду. Я еще водил вас на дошкольные курсы для стихийников». Старик улыбнулся так, будто Макс все еще был тем самым дошкольником. Анна рядом слегка передразнивала Лоренцо, шепча своим друзьям одними губами. «Лорд Фуллагар, в Истрее не было аристократии, и такое обращение было для всех диковинкой». Глубокая складка на лбу Макса наконец разгладилась, и в глазах зажегся оттенок узнавания. «Лоренцо, Лоренцо, это правда ты? Как ты здесь оказался?» «Отец сказал, что ты уехал в Алимейн и купил там ферму». Макс, казалось, был очень рад видеть старика. «Ферму? Да первая же овца убьет меня, ваша светлость», — хохотнул Лоренцо. «А что вы здесь делаете? Вы здесь, чтобы принять наследие? Я рад, что ваш отец одумался». Улыбка на лице Макса сменилась с радостной на непонимающую, а я почувствовала, как мое сердце рухнуло куда-то в желудок. Через час Макс бросил на меня взгляд, полный неверия и гнева, и вылетел из ресторации. Его команда уже успела выпить, а Миллард к тому моменту ушел, устав от нападок Анны о том, какой он скучный. Я вышла следом за Максом, заплатив за нас обоих. Я была уверена, что он направляется в здание штаба, найти Лору. Весь этот час он сидел отдельно от нас и говорил с бывшим работником Фуллагара, Лоренцо, который, видимо, рассказал ему о наследии. Я подозревала, что это было не случайно, слишком уж умный и хитрый взгляд был у этого старика. Но я не верила, что Лоренцо сейчас работает с Фуллагаром. Судя по всему, тет Фуллагар избавился от Лоренцо, а для Макса придумал историю о ферме. И сейчас этот самый Лоренцо начал свою игру. Была поздняя ночь, и в здании штаба уже почти никого не было. Но Лора всегда уходила одной из последних, полностью отдаваясь работе. Макс видел ее рядом со мной и однажды даже спросил, спит ли вообще эта женщина. И он прекрасно знал, где находится наша мастерская. Чем ближе я подходила к мастерской, тем сильнее и быстрее билось мое сердце. Вокруг не было никого, и я слышала не только свои шаги, отдающиеся эхом в коридоре, но и свое взволнованное дыхание. А потом я услышала крики. «Ты ничего не знаешь обо мне, не смей упрекать меня за то, что я оставила тебя. Просто объясни, почему? Мне было 6, отец всегда говорил, что ты ненавидишь меня, что я уничтожил твою карьеру и будущее. Так и есть. Уходи, Макс, ты не найдешь здесь того, что ищешь». Голос Лоры был таким холодным, что даже я почувствовала себя неуютно. «Я не уйду, пока ты не расскажешь мне, Что случилось? Отец врет, он всегда врал, и я не верю ни слову о том, что он сказал о тебе. Пожалуйста, голос Макса был умоляющим. Я закрыла глаза, понимая, насколько ему сейчас больно, и стала удаляться, не желая подслушивать. Однако все равно услышала жестокое «заткнись» от Лоры. Как она может быть так жестока к собственному ребенку? Я понимала, что она прошла через что-то очень тяжелое, что навсегда ее сломало, но разве Макс, которому тогда было 6 лет, виноват в этом? Ведь она любила его. Полтора года пыталась выиграть права на своего ребенка. Дверь мастерской громко хлопнула, и в коридоре послышались быстрые тяжелые шаги. Я подняла голову, ожидая увидеть Макса, но совсем не ожидала, что он просто бросит на меня злой взгляд и пройдет мимо. «Макс, уходи, Айви», голосом, полным боли и гнева, ответил он. «Ты хотела, чтобы я оставил тебя в покое, так вот, ты этого добилась. Можешь больше не беспокоиться о моем внимании». Почему-то, когда он это сказал, я испытала некую боль. Вот и все. Он не хочет даже знать меня, потому что узнал, что я скрывала от него настолько важную информацию все это время. Мои руки вспотели от волнения, и я вытерла их о юбку своего рабочего платья. Я не знала, что сказать, и просто шла за ним по коридору, а потом и по улице, не желая оставлять его одного. Он был стихийником, и я боялась, что он может совершить что-то на эмоциях, например, влезть в драку. «Убирайся, Айви, оставь меня в покое, черт побери». Я не могла, просто не могла. Как можно оставить человека, который истекает болью, которого предала его семья, снова и снова? Он был почти сиротой при живых родителях. «Макс, я уйду, потом, но я волнуюсь, не переживай за меня, моя ледяная принцесса, я больше не побеспокою тебя, я не сделаю никаких глупостей», в его голосе не осталось никаких эмоций. «Но я не ушла, чтобы она тебе не сказала, ты в этом не виноват, ты был ребенком, я всегда считала, что в моей семье нездоровые отношения, но теперь», услышав мои слова, Макс внезапно остановился, затем медленно подошел ко мне, нависнув своей массивной фигурой. Он сделал шаг вперед, и я отступила. Еще шаг, и я снова отступила. Так продолжалось, пока я не уперлась спиной в холодную стену. «Как давно ты знаешь, как давно ты врала мне?» Его голос был пустым, но в нем звучали нотки гнева. Я не видела его глаз, лишь лунный свет очерчивал его силуэт. «С моей первой поездки в Истры», тихо прошептала я в ответ. «Как ты могла молчать о таком?» Громко спросил он, и я втянула голову в плечи. Он полностью перекрывал мне выход, и я почувствовала оттенок испуга. Что я могла ответить? Что мне приказали? «Прости», я подняла на него глаза, и Макс наклонился еще ниже, смотря на меня взглядом, полным гнева и боли. А потом он закрыл глаза и коснулся своими губами моих, в самом нежном и ласковом поцелуе, который у меня когда-либо был. Его губы легко касались меня, умоляя об ответе, о ласке, а тело было невероятно напряжено, словно высечено из камня. Я медленно протянула руку, осторожно коснувшись его плеча, провела по нему пальцами, а затем подняла руку выше, касаясь его жестких непослушных волос, и погладила его по голове. И от этого движения, от этой простой ласки, Макс сдался. Он почти рухнул на меня всем своим весом, так что мне стало трудно дышать, и обнял меня крепко-крепко, двумя руками. Его лицо оказалось на моем плече. Он молчал, лишь изредка нежно целуя мою шею, пока я продолжала гладить его по голове, как ребенка. Его тело оставалось напряженным, плечи казались вырезанными из камня. Я не знаю, сколько времени мы так простояли. Я продолжала гладить голову и плечи Макса, пока он постепенно успокаивался, его тело становилось немного мягче. В какой-то момент он поднял голову, коснулся моего лба своим, а затем оставил на моих губах еще один нежный поцелуй. «Отведи меня туда, Айви», – прошептал он. Глава 18.1. «Это очень плохая идея», – бубнила я, как самая настоящая зануда, когда через несколько часов мы оказались на границе, за которой начиналась опасная зона около башни теней. Стояло раннее утро, не было даже 6, и многие птицы еще спали, из-за чего вокруг царила гнетущая тишина. Впереди простиралась огромная заросшая территория, и где-то вдалеке, в тумане раннего утра виднелась широкая зубчатая башня. Сегодня территорию башни охраняли городские стражи, и они просто пропустили нас без вопросов, увидев наши значки ликвидаторов. Они узнали меня, я работала здесь множество раз за последние недели. Мое нытье и занудство, конечно,